Глава 4. 1876 год. Долг Тургеневу. Из нашей жизни за 1876 год запомнила одно маленькое недоразумение, очень взволновавшее моего мужа, у которого дня за два за три пред тем был приступ эпилепсии. К Федору Михайловичу явился молодой человек, Александр Федорович Отто, Онегин, живший в Париже и впоследствии составивший ценную коллекцию пушкинских книг и документов. Господин Отто объявил, что друг его, Иван Сергеевич Тургенев, поручил ему побывать у Федора Михайловича и получить должные ему деньги. Муж удивился и спросил, разве Тургенев не получил от Анненкова тех 50 талеров, которые он дал Анненкову для передачи Тургеневу в июле прошлого года, когда встретился с ним в поезде по дороге в Россию. Господин Отто подтвердил получение от Анненкова денег, но сказал, что Тургенев помнит, что выслал Федору Михайловичу в Висбаден не 50, а 100 талеров, а потому считает за Федором Михайловичем еще 50. Муж очень взволновался, предполагая свою ошибку, и тотчас вызвал меня. «Скажи, Аня, сколько я был должен Тургеневу?» — спросил муж, представив мне гостя. 50 талеров». «Верно ли? Хорошо ли ты помнишь? Не ошибаешься ли?» «Отлично помню, ведь Тургенев в своем письме точно обозначил, сколько тебе посылает». «Покажи мне письмо, где оно у тебя?» – требовал муж. Конечно, письма под рукой не было, но я обещала отыскать его, и мы просили молодого человека заглянуть к нам дня через два. Федор Михайлович очень был расстроен, возможную с моей стороны ошибкой, и так беспокоился, что я решила просидеть хоть всю ночь, но найти письмо». Беспокойство мужа передалось мне, и мне стало казаться, не произошло ли в этом случае какого недоразумения. На беду корреспонденция моего мужа за прежние годы находилась в полном хаосе, и мне пришлось пересмотреть по меньшей мере 300-400 писем, пока я, наконец, не напала на Тургеневское. Прочитав письмо и убедившись, что ошибки с нашей стороны не произошло, муж успокоился. Когда через два дня пришел господин Отто, мы показали ему письмо Тургенева. Он был очень сконфужен и просил дать ему это письмо, чтобы он мог послать его Тургеневу, причем обещал письмо нам возвратить. Недели через три господин Отто вновь явился к нам и принес письмо, но не то, которое мы ему дали, а письмо самого Федора Михайловича из Висбадена, в котором он просил Тургенева судить его 50 талерами. Таким образом, недоразумение объяснилось к нашему полному удовольствию. Пострадал только Отто, который в письме своем много лет спустя, 19 декабря 1888 года, напоминая о себе, писал: «Мое маленькое знакомство с Федором Михайловичем было основано на неприятном для него недоразумении, в котором я играл роль невольную. Я то лицо, которое явилось к вам давно, давно тому назад, когда вы жили еще на Песках. Я явился в тяжелую материальную минуту, тогда усугубленную болезненностью Федора Михайловича, с поручением моего друга Ивана Сергеевича Тургенева получить деньги, долг Федора Михайловича. Я пережил тогда тяжелые минуты, ибо вы сами доверчиво изложили мне общее положение дел. А потом Федор Михайлович доказал, волнуясь и кипя, что требование Ивана Сергеевича было более чем несправедливо. По свойственной мне несчастной резкости я написала тогда резкое письмо Ивану Сергеевичу. Дело выяснилось. Иван Сергеевич сознался в своей ошибке, но я почти утратил его дружбу, как всегда бывает с третьим лицом, замешанным в ссору двух других».